Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Завершилась крестопоклонная седмица. На этой седмице последний раз мы поклонились кресту Христову, славя Его Святое Воскресение. Для того, чтобы поклониться нам кресту Христову и вославить Его Святое Воскресение, когда придет Страстная и Пасха Господня наступит. В середине поста Церковь напоминает нам о смысле того, что совершается в Церкви, о том, что происходит в нашей жизни. Господь укрепляет нас Своей крестную благодатью, чтобы мы свои скорби и скорби всей Церкви нашей, и скорби всех людей нашего всего народа воспринимали в этом свете пасхальном, крестном. Чтобы дано нам было по милости Божией уже сейчас, прежде чем наступит Страстная Пасха, предвкусить и увидеть, как благ наш Господь. Чтобы мы не одними устами, как говорит сегодня пророк Исаия, приближались ко Господу, а сердце при этом далеко отстояло бы у нас от Него. Чтобы не одними устами было целование у нас креста, не одними устами принимали пречистое тело и кровь Христову, а узнавали эту силу Божию в немощи совершающуюся, эту новую жизнь, которую Господь предлагает нам. И чтобы весь пост и вся наша жизнь были крестными и пасхальными, исходом отсюда, благословенным, радостным, скорбным, но радостным, с готовностью все оставить, с благодарностью Богу за то, что нам дается совершить этот путь и совершить исход отсюда. Мы слышим сегодня за богослужением о призвании Авраама из земли, где он родился, в землю обетования. Он еще называется Авраамом, а не Авраамом, потому что в самом имени его еще присутствует то несовершенство, которое есть в самом лучшем из людей, пока он не примет полноту благословения Божия. Господь испытывает его веру и послушание и желает отделить его для особого служения. Первомученик архидиакон Стефан, как читаем мы в книге Деяний, свидетельствует перед судом Синедриона в Духе Святом, что Господь явился Аврааму в таком сиянии славы, что не оставалось места для сомнений в божественной власти этого призвания. Он явился ему как Бог славы и говорил с ним. Это произошло в Месопотамии, прежде чем он поселился в Харане. Авраам, прожив там 5 лет, начал укореняться в этом месте и стал называть его своей страной. Но Бог дал ему знать, что это не то место, какое он предназначил для него. Святые отцы говорят, что если Бог любит нас, у Него хранится много милости для нас, и Он не позволит, чтобы мы обрели покой вне земли обетованной. На какой бы прекрасной земле мы ни жили здесь, но будет снова и снова испытывать нас Господь, пока не совершится начатое им, и душа наша не упокоится в Боге. И сказал Господь Аврааму: «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Призывом оставить свою землю Бог испытывал Авраама, любит ли он свою родную землю и самых родных для него людей. Это свято, это естественно для человека. Если человек не любит родную землю и родных его людей, то он хуже неверного, как говорит Писание. Но его земля наполнилась идолами. Его родство и дом отца его были постоянным искушением для него. И он не мог продолжать там находиться, не подвергая себя опасности заразиться злом. Это заповедь, данная Богом Аврааму, абсолютно подобна той, какую мы, христиане, духовные наследники Авраама, приняли, вступив в Новый Завет с Богом. Естественные привязанности должны уступить место Божьей благодати. Грех, тем более грех, и все поводы для греха должны быть оставлены, и в особенности дурные сообщества. Мы должны оставить все идолы нечестия, каменеющие не только среди народа, вчерашних десятилетий в нашей стране или сегодняшние идолы, но те идолы, которые каменеют в наших сердцах, то есть грех, ложная сладость греха, которому мы отдаем сокровенное своего сердца. Мы должны решительно разорвать с тем, что является самым дорогим для нас, если оно угрожает нашему вечному спасению. И мы должны взирать на мир и на все греховные прелести в нем со святым равнодушием. Слышите, какое равнодушие должно быть у нас, говорят святые отцы, со святым равнодушием взирать на все это. И далее мы должны услышать Слово Божие как предупреждение о серьезности того, что происходит сегодня в мире, и в особенности того, что происходит сегодня с Россией. Нет для нас на земле ничего дороже нашей Родины, и наш долг сделать все от нас зависящее, чтобы спасти ее среди нынешних ни с чем не сравнимых бедствий. Тем более, что с крушением России, как свидетельствуют многие святые, придет оскудение и крушение православия, и наступит кончина мира. Но если утвердится в России патриотизм Содома, то, что все более и более утверждается сейчас, если утвердится в ней патриотизм Содома, мы не должны больше смотреть на это, как на то, что называется нашей страной, нашей Родиной, нашим домом. Это не дом наш, это скорее постоялый двор, и мы должны быть, соответственно, свободными по отношению к нему, жить выше, быть готовыми выйти из него, по слову Господню, как Лот из Содома. Грозно! Неумолимо Слово Божие, и все исполнится по реченному Богом. Однако Бог бесконечно милостив, долготерпелив и многомилостив, и Он никогда не лишает нас надежды. Если мы послушны заповеди Его, Он не замедлит с исполнением своих самых лучших обетований. Вот что обещает Бог Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Еще раз нам открывается, откуда берется, в чем заключена крепость народа. Она от Бога и в Боге. Бог обещает произвести от одного верного ему человека целый народ, любимый им народ, избранный им народ, который всегда будет любимым, пока он хранит верность своему Господу. Когда Бог взял Авраама от своего собственного народа, Он дал ему обетование сделать его родоначальником другого народа. Он отсек его, как ветвь от дикой маслины, чтобы он стал корнем доброй. Здесь было великое испытание веры Авраама, потому что он был уже стар, и жена его была давно неплодной. И пусть это будет нам также в напоминание, как бы ни был ослаблен наш народ, сколь бы численно не уменьшился он, какие бы непреодолимые естественные преграды для его роста не возникали, Бог может все чудесно изменить. Услышим то, что Бог говорит Аврааму, устанавливая завет между ним и верным Богу человеком: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Теперь как никогда должно быть ясно, что в нашей нынешней войне последней всемирной и духовной войне, которая идет сейчас, вся наша защита от врагов многочисленных – Господь Бог наш. И все нападение наше – Господь Бог наш. Если Бог с нами, кто против нас? Но если Бог против нас, говорит святитель Феофан Затворник, то кто за нас? И вот обетование, венчающее все остальное. И благословятся в тебе все племена земная, говорит Бог Аврааму, потому что это обетование указывает на Мессию, на Христа, в котором все обетования «да» и «аминь». Иисус Христос – великое благословение рода человеческого, самое величайшее, какое когда-либо было. Если покается наш народ, если он будет снова со Христом, он не только себя сохранит, но благословение его распространится на все народы. Все совершается в последние времена, как и в первые, по слову Господню. Вот я положил пред тобою жизнь и смерть. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Уразумеем самое главное, что речь здесь идет не только о временной жизни и смерти, а о вечной нашей участи, о вечной участи всех людей. Велика сила покаяния, потому что Бог силен крестом Своим, из камней сих воздвигну чад Авраамовых. Аминь.